Вентилятор. Вращающийся вентилятор с ручным приводом для целей кондиционирования воздуха изобрел в эпоху династии Хань искусный мастер-инженер Дин Хуан, родившийся в 180 году. Этот кондиционер имел 7 колес диаметром 3 метра. В 8 веке, в эпоху династии Тан, при кондиционировании воздуха китайцы использовали для вращения колес вентилятора гидравлическую энергию. Еще большее распространение вращающийся вентилятор получил в эпоху династии Сун 960-1279. А вот в Европе первый вращающийся вентилятор появился в XVI веке, и он использовался для вентиляции шахт.